Глава 10. Мы с Гали приступаем к укреплению дома через час после Джеффа. Ровно в 11 утра. Небо серое, как слой цемента. Ветер налетает порывами и ударяется о дом. Мама выходит из своей комнаты в зеленом комбинезоне с лицом, наскоро замазанным тональным кремом. И мы разбиваемся на две команды. Джефф с мамой, как всегда, берут на себя обход дома снаружи, а мы с Гали осматриваем его внутри. Укреплять фасад трудно физически, но внутренняя проверка требует гораздо больше внимания. Я всегда благодарна за это задание. Подсознательно понимаю, что после нас Джефф прочешет все частым гребнем еще раз, но мы все равно стараемся. Во всяком случае, я. Гали та еще лентяйка. Джефф с мамой направляются к выходу. Женщина, которая меня родила, бросает мне сочувственный взгляд, словно предлагает объединиться против общего врага. Но я предпочитаю не встречаться с ней глазами. А вдруг, заглянув в ее зрачки, не удержусь и спрошу: «Зачем ты все время пьешь? Почему ты бросила меня наедине с моим горем?» Поэтому я отворачиваюсь. Мы с Гали начинаем с цокольного этажа, чтобы оттуда перейти наверх. У меня в рюкзаке целая коллекция новых и старых электрических инструментов. Набор для электропроводки, ручные инструменты для ремонта. В руках сумка, набитая картоном, ножницами, тесемками и веревками. На дне лежит ведерко с железными опилками, мелкими, как песок, и острыми, как бритва, а также плотные перчатки, чтобы их доставать. «Сумку взяла?» — безразлично спрашивает Гали. Уж насколько я не люблю заниматься проверкой, но она не любит ее еще сильнее. «С собой», — отвечаю я. После вчерашнего вечера у нас слегка натянутые отношения. Вернувшись домой, я не поговорила с ней, не рассказала, что было с Майлзом. Знаю, что она умирает от любопытства, но не могу заставить себя обсуждать это. Я потеряла сознание, сбежала. Мы оба проиграли. Но почему же мне так важны отношения с ним? Мы спускаемся на цокольный этаж по старинному переходу, проверяя подъемные механизмы и железную решетку, отрезающую подвал от дома. Потом беремся за дело по-настоящему. В первых мгновениях проверки есть что-то от священнодействия. Сквозь маленькие полукруглые окна на нас льется свет. Наши ступни упираются в древние камни фундамента. Мы беремся за руки, мягкие ладони Гали вдавливаются в мои. «Если мы сейчас не начнем, то вообще никогда не закончим», — говорю я, наконец, слегка сжимая ее руку. В ответ Гали тоже жмет мою ладонь, прекращая дурачиться. «Ладно», — выдыхает она со стоном. «Согласно уэймутским поверьям, произнесенные нами слова взывают к предкам Бевре, жившим здесь до нас». Предки безмолвно подхватывают наши слова и таким образом усиливают защиту дома. Мы представления не имеем, правда ли это, но Джефф наверняка слушает нас с верхней ступени подвальной лестницы. Поэтому без заклинания не обойтись. К тому же со времени последнего шторма прошло 6 лет. А это значит, что нам нужна вся помощь, какая только возможна. Мы с Гали встаем зеркально, лицом к лицу, и начинаем ритуал. 4 раза крестимся, как делают католики, преклоняя колени перед алтарем. Затем берем друг друга за запястье крест-накрест и прижимаемся лбами. Гали кривит губы, с трудом сдерживая смех. Сейчас расхохочется. Придется на нее шикнуть. «Гали, прекрати! Давай без шуток!» «Да знаю, знаю, просто... я всегда так глупо себя чувствую!» Я пытаюсь успокоиться, представляя, что каждая семья в каждом доме на Уэймуте делает сейчас то же самое. Произнесенные вместе, наши слова должны обрести силу. «Давай посерьезнее, хорошо? А то...» «А то что?» Гали умолкает, потом придвигается вплотную и шепчет мне на ухо. «А вдруг мы опять не сможем их остановить? Вдруг они заберут еще кого-нибудь из нас?» В подвале внезапно становится труднее дышать. мигает лампочка на потолке. Остров не любит подобные разговоры, полные страха и сомнений. Сомнение отворяет двери. Я сжимаю руки сестры. «Помнишь, что сказал папа? Страх не отнимет у нас затраченное время. Наш дом спасет нас». Я стараюсь не думать о мертвых телах в холле. «Ну, поехали». Мы закрываем глаза и тихо нараспев произносим. На море поднялся вой. Ставни закрой. Ветер рвется во двор, дверь на запор. С берега глаз не своди. Ужаса жди. Да устоит дом, готовый к атаке. Следи за гладью морской, чаще лесной. Запасы свои достань, на колени встань. Туман над землей клубится, время молиться. Да устоит дом, готовый к атаке. Плавный речитатив проникает во все трещины и поры дома, скрепляя и цементируя их. Надеюсь, эти стихи черпают из прошлого силу предков Беври, ну или хотя бы компенсируют наше с Гали равнодушие к ритуалу. Прочитав стихотворение, мы надеваем белые перчатки и вплотную беремся за поставленную перед нами грандиозную задачу. Я достаю из дальнего угла запыленный музыкальный центр. Вообще-то, осматривая и укрепляя дом, мы не должны слушать музыку, но без нее совсем уж тяжко. Покрутив колесо настройки, нахожу альтернативную радиостанцию Галифакса. Еще через минуту подвал заполняется глубоким голосом Аланис Моррисетт. Я оборачиваюсь, и Гали со вздохом подает мне молоток. Наш погреб как пещера. Эхо отскакивает от кальцитового фундамента, который и привлекает мертвых к нашим домам. Если присмотреться, можно прочитать слова, вырезанные на краеугольных камнях. Мы с Гали трижды простукиваем каждый камень серебряным молотком, чтобы убедиться, что кальцит нигде не раскрошился и не потрескался. Если трещина все же обнаружится, большая часть дня уйдет на то, чтобы засыпать ее железными опилками и залить цементом. Это каторжная работа. К счастью, камни ничуть не изменились с прошлого месяца. Значит, сегодня мы от нее избавлены. К тому времени, когда мы заканчиваем простукивать все 312 камней фундамента, у меня уже отваливается спина. Затем проверяем входы. Люки, которые можно открыть изнутри и закупорить снаружи. Дверь, за которой начинается спуск в погреб для зимних заготовок. Мы им практически не пользуемся, и это далеко не безопасное место во время шторма. Двери на Уэймуте не такие, как везде. Они рассчитаны на то, чтобы выдержать самые опасные природные явления. Почти все в нашем доме состоит из нескольких слоев различного материала. Дерево, пластика, для водонепроницаемости. И внутри еще железные стержни сверху донизу. Хитроумные ловушки, встроенные в старинные части особняка. Громко распевая, мы с Гали освещаем каждую дверь фонариком, высматривая трещины, прощупывая пальцами каждый миллиметр. Изготовление двери перед лестницей в погреб Джефф заказал семейству минтусов, которые специализируются на создании защитных устройств. Они не любят делиться своими знаниями. Но за хорошую цену, так и быть, расстаются с некоторыми образцами. На двери задвижка, напоминающая формой маленькое яйцо. Я бросаю взгляд на Гали. Та в ответ утомленно поднимает большие пальцы и поворачиваю задвижку по часовой стрелке, делая один оборот. Заостренные железные стержни, скрытые в дверном полотне, выскакивают из верхней части и входит в 8 пазов, расположенных на потолке. То, что выглядит как обычная дверь, на самом деле укрепленное заграждение, через которое не пробьется даже машина. Кроме того, есть еще один нюанс. Мертвые не выносят железа. «Пошли дальше», — лениво спрашивает Гали, покусывая ноготь. «Когда занимаешься фортификацией всю жизнь, это вызывает только отчаянную скуку. Мохнатые черные пауки разбегаются по углам. Мы прочесываем цокольный этаж, проверяя все до мелочей. Сложенные листки бумаги, спрятанные в сундуках. Железные топоры под охапками тряпья. Огнетушители и бутылки с водой, расставленные на полках. Обследовав подвал, подхватываем музыкальный центр и поднимаемся по лестнице, чтобы осмотреть остальной дом. На первом этаже нужно проверить 4 входа и каждое окно. Мы с Гали проводим ладонями по входной двери, ища недостатки. Под стандартным дверным полотном скрываются 2 листа железа, а между ними — старинный папирус из Израиля. Самый тонкий лист бумаги на всем белом свете. Нет, это не просто входная дверь. Это фактически дверь сейфа. И запирается она по тому же принципу. Гали утирает потный лоб тыльной стороной ладони. «Ну, скоро уже все. «А ты ной больше», — огрызаюсь я. «Господи, Гали, принеси, что ли, лимонаду?» Пока она ходит, я поспешно осматриваю окна. Они все укреплены комбинацией из стекла и пластика, а также железными стержнями и крепко заперты. Единственное исключение — витражное окно над верхней площадкой лестницы, но у него другая защита. В цветное волнистое стекло вплавлены тончайшие железные нити. В детстве мне казалось, что образованный ими узор похож на синий цветок, но сейчас я вижу воду, растекающуюся в 1000 сторон. Сердце дома Беври создано из того же вещества, которое притягивает мертвых. «Держи!» Гали протягивает мне лимонад, и мы обе смотрим на стекло. «Лучше бы тут была роза, или солнце, или даже святой», — быстро говорит она. «Короче, что угодно, только не это!» Поморщившись, мы проходим под волной, держа запотевшие стаканы с лимонадом. Медленно тянутся часы. Но все же проверка фортификации близится к завершению. Мы выходим на старомодную веранду, опоясывающую левое крыло дома. Это наше владение, мои и Гали. Мы проводим здесь все лето, нежись в креслах-качалках. Жуем слойки с сыром и листаем перепачканными жирными пальцами страницы, зачитанные до дыр «Ведьмы с пруда черных дроздов». «Ведьма с пруда черных дроздов». 1958 год. Роман американской писательницы Элизабет Джордж Спир, написанный для детей. Солнечный свет льется в окна золотистым медом, а вдали тихо плещется о камни нежное море. И хотя солнечная веранда обладает для нас особым очарованием, во время шторма это самое уязвимое место в доме. Если мертвые застанут нас на веранде, что случается нечасто, но возможно, им будет проще всего проникнуть в дом. На левой стене, возле кошмарного портрета моего дедушки, висят на маленьком крючке наушники. Как только я их надеваю, Гали показывает мне большие пальцы. Я встаю коленками на пол веранды и сдвигаю в сторону деревянную панель. В тайнике под ней старинная серебряная пуговица из тех, что наши бабушки пришивали на одежду. Вытянув пальцы над пуговицей, я шепчу слова, которые распевала в детстве, водя хоровод вокруг белого вяза вместе с одноклассниками. Железо, бумага и соль наполняют жутью дыхание. Храни своих предков, дому дари внимание. Умолкаю. Думаю, неудивительно, что Майлз считает нас сумасшедшими. Только послушай себя со стороны. Я вдавливаю пуговицу в пол, и она, сделав оборот, погружается в замочную скважину. Веранду заполняет громкий пронзительный скрежет. Отвратительный звук. Вот зачем нужны наушники, от которого я скреплю зубами. Из потолка выскальзывают мощные металлические ставни и плотно закрывают окна веранды. Вход заслоняет металлическая дверь, которая запирается с громким щелчком. Сюда больше не проникает солнечный свет. Но как только все заслоны встают на места, на потолке загораются маленькие электрические лампочки. Под каждыми ставнями находится задвижка, и мы с Гали тщательно их запираем, фиксируя слои железа между собой и оконными отверстиями. Металл хорошо защищает от воды и ветра, но не особо эффективен против мертвых. Поэтому с внутренней стороны каждой двери и ставни рядами прикреплены магниты, удерживающие десятки листочков бумаги со стихами, цитатами из литературных произведений, размышлениями, проклятиями, мечтами, даже рецептами. Мертвые ненавидят бумагу. Я повторно жму на пуговицу, и металлические ставни уходят в потолок. А веранду снова заливает свет, и волосы моей сестры начинают сиять алым и золотым. Как мне хочется, чтобы в это мгновение мир видел Гали такой же, какой ее вижу я. Чтобы все узнали о ее бесстрашии, хотя она и страдает от собственных страхов. Мне хочется, чтобы мир окутал ее так же, как солнечный свет. Гали склоняет голову на бок. «Почему ты так смотришь? Странно это все-таки. Неудивительно, что Майлз от тебя сбежал». Я с трудом сдерживаю смех. Каждый раз, когда я выказываю сестре свою любовь, она делает все, чтобы я об этом пожалела. Мы возвращаемся в комнаты, и проверка укреплений продолжается. Обозреваем кухню. В шторах над окном скрыты железные штыри, которые раздвигаются до длины копья. Вместо стекла — пластик. В одних шкафчиках — оружие, в других — свечи. Духовка такого размера, что мы можем в ней спрятаться. Рядом с кухней — кладовая, где хранятся запасы соли. Я быстренько забегаю, мельком осматриваю бочки, доверху наполненные солью мелкого помола, доставленные с берегов Мертвого моря к берегам моря мертвых. «Если эта соль годилась Иисусу, подойдет и нам», заметил как-то Джефф, перекатывая бочку через порог кладовки. На полке над бочками с солью лежат длинные серебряные трубки со спусковыми крючками на концах. Это наши солевые ружья. Чтобы решить, кому чистить их на этот раз, мы с Гали играем в железо-соль-бумагу. Уэймутский вариант игры — камень-ножницы-бумага. Я проигрываю, показав железо. Довольная Гали следит, как я заново наполняю трубки свежей солью, стараясь не поворачивать их в ее сторону. Когда-то давно Эдмунд Никерсон в игре случайно стрельнул из солевого ружья Слоуну в локоть. До сих пор видны следы. У нас отличные средства защиты, но они опасны. Мертвые ненавидят соль. Проверив ружья, мы с Гали просеиваем руками соль в бочках, чтобы убедиться, что она не испортилась. Я наслаждаюсь ощущением мелких крупинок, струящихся сквозь пальцы. Затем мы считаем до 10 и мчимся на перегонки через комнаты, проверяя наличие в них емкостей с солью и соревнуясь, кто быстрее все обежит. Ванные инспектируем быстро. Каждая оснащена несколькими железными замками и хитроумно сделанными шкафчиками, которые помогут в чрезвычайной ситуации. Мы открываем и захлопываем секретные двери, смотрим, нет ли следов плесени в тайных ходах. Гали озирает гостевой зал. Длинную комнату, полную жутковатых портретов и неудобной мебели, которой мы никогда не пользуемся. А я проверяю выдвижные железные прутья, составляющие перила винтовой лестницы. Бросаю настороженный взгляд на бальный зал, единственную комнату в доме, за которой следит мама. Зал огромный, и я видела там и летучих, и обычных мышей. Нет уж, спасибо. Осматриваем свои комнаты. Я проверяю железные прутья, защищающие окна. Под кроватями скрыты защитные механизмы. И за туалетными столиками тоже. Еще есть секретная дверь между нашими с Гали комнатами. В шкафчиках в ванных комнатах лежат не тампоны или пузырьки с таблетками, но две бумажные цепи, железный кинжал и несколько маленьких мешочков с солью, аккуратно перевязанных сиреневой ленточкой. «По крайней мере, если эти мерзавцы нападут на нас в туалете, мы будем во всеоружии», — невозмутимо роняет Гали. Подойдя к маминой комнате, я останавливаюсь в нерешительности. Боюсь обнаружить внутри пустые бокалы из-под вина, запах гниющих цветов, разбросанную повсюду одежду, как в борделе. После проверки у мамы меня всегда охватывает тоска, поэтому я осторожно оглядываюсь через плечо и, убедившись, что Джеффа поблизости нет, а Гали со мной согласна, дежурно проворачиваю дверной замок и прохожу дальше. «Он ничего не узнает», — кивая, шепчет Гали и шагает дальше. Последняя комната, которую я осматриваю, — папин кабинет. Там никто никогда не бывает. За окном слышны голоса. Выглянув, вижу Джеффа, который смеется вместе с мамой. Теперь только он способен ее рассмешить. К ним подходит Гали. Наверное, надеется уловить каплю маминого тепла, прежде чем оно утонет в красном вине с дубовым послевкусием. Я слежу, как они переговариваются. Гали объясняет, почему не помогает мне закончить работу. Я в доме одна. С глубоким вдохом говорю себе, что привидений не бывает, хотя по собственному опыту знаю, что это ложь. И открываю дверь в папин кабинет.